ждали парохода. Никакого расписания не было. Пароходы приходили и уходили, когда им вздумается. Отгадывать их тоже стало гораздо труднее. Судя по передним стеклам рубки, по двухсветным каютам, к пристани должна была подойти великая княжна Татьяна Николаевна. А когда пароход подвалил, мы прочли на его круге «Спартак». Переименовали. Да, теперь это вполне свободно бывает. Я отчаянно завидовал Антону. Он был счастливец и, безусловно, без пяти минут герой. Я бы тоже. Нос не дорос. Да ну. Ну, рассерчал. Шучу я. Правда, Женька, это ведь не все же могут. Я ведь здоров. Здоровше большого мужика, сам видишь. А ты во какой. Ты развивайся, развивайся. Тогда тоже примут. До свидания, Антон. Напиши про бои, про все, все. Ты газеты читай. Там про все будет. Ну, а тебе-то самому? Не беспокойся, и про меня увидишь. Я очень внимательно читал газеты, но прошел год, прежде чем папа принес утром газету и сказал. Женя, смотри, приятель-то твой отличился. И я прочитал на желтом листке газеты, что молодые бойцы из отряда имени Спартака, Чубенко, Беркович и Кандидов во главе с комиссаром Кротовым совершили геройский поступок, угнав от белых большой пароход, груженный боеприпасами и продовольствием. Потом... Что же было потом? Потом пошли тяжелые голодные дни. Каждый день приносил новые события. От Тошки писем не было. Шел 21-й год. Тоша! Фу! Карасик! Женька! Здорово! Фух, я тебя не узнал. Скажи, ты вот дела. Ну, как поживаешь? Ничего. О, ты что-то плохой, длинный какой-то, вытянулся. Голодуешь. Ух ты, ты уж студентом заделался. На кого жмешь? Да думаю, художником. А, малюешь, значит? Пишу. Красками с натуры можешь? Могу. Знаешь, Женька, срисуй с меня портрет. Только я другой бушлат надену. У меня один парень есть, себе новый оторвал. Всем сниматься дает. Нет, знаешь, ты лучше картину нарисуй. Как мы у белых Лермонтова увели. Я тебе вот расскажу. Я знаю. Что? Как? Неужели в университете уже про это учат? Во-первых, не в университете, а в институте. Ага. А во-вторых, я об этом в газетах читал. Ну, было. И моя фамилия была. Эх, вот бы почитать, а. Надо найти будет. А пароход не переименовали? Ну, веришь ты, Женька. Ну, чудная получается петрушка. Вот когда пароход тогда забирали, я уже мог бы очень просто с башкой распрощаться. Раз, два и будь здоров. Веришь ты? Ну вот, честное слово, забыл даже думать насчет прославиться там. Нас из пулеметов крошат с берега. А я как прыгнул на мостик к ихнему командиру, по нагану в каждой руке, именем революции полный ход. Писали там в приказе после о героизме. А вот как нарочно, когда ловчишься, лезешь там... На передки. Ну, можешь поверить, ни шиша не получается. Ей-богу. Вот такой он был человек. Тошка. Всегда выбирал путь самый прямой и самый трудный. А теперь? Что с ним стало? Значит, кончили. Жень, помнишь, как в Саратове, а? Помню, но постараюсь забыть. Ты куда сейчас? Не твоя забота. Смотри, Антон, сносит тебя по течению. Где пристанешь? Ну, кланяйся нашим, вашим, то есть. А Насте скажешь... Нет, ничего не надо. Все это одна петрушка. Скажи, Женька, одно напоследок. Можно себя спросить? Ведь был ты, в общем, хлюпик. Откуда, спрашивается, у тебя это вот взялось? Ну, что не собьешь теперь? Дурак ты, Тошка. Он ушел. Через несколько дней из командировки вернулся Баграш. Всех повышибать вас. На поле вы туда-сюда, команда. А так и на тебя нельзя, оказывается, надеяться, товарищ Карасик. Ты не сумел оградить Антона от дурных влияний. Пойми ты, Баграш, мне ведь тяжелее, чем всем вам. Для меня ведь Антон не просто товарищ по команде. Хороший там парень и все такое. Ведь всю жизнь, понимаешь, для меня образцом был. Молодой человек нашего века, ну, герой нового времени. Эх, Женя, Женя, а мне вот его просто так, ну, просто как нашего, жалко. Ну, ребятки, так как же? У меня есть план. И у меня есть план. Мальчики, давайте мыслить. Вернуть Антона, это значит, ну, если не победить, ну, то убедить его. Команда ему должна на поле доказать. За бровкой он не понимает. А дальше? А дальше? Дальше, значит, видите, дядя, мы и без вас, игрочки. Не хочется ли вам на чашку чая со старыми друзьями? Вот. Тогда тренируйте и меня. Хватит с меня быть болельщиком, ловить ваши мячи за полем. Сам хочу, сам буду. Тренируйте меня сейчас же к дьяволу. Ничего. Жить можно. Выправимся. Ну, держись, кандидат. Сегодня в решающем финальном поединке ход розыгрыша кубка свел давних соперников команды «Магнета» и «Гидроэр». Стадион заполнен до отказа. Все понимают, что борьба сегодня предстоит жаркая. Сошлись две системы, два разных принципа игры, две спортивные школы. Кроме того, сегодня Кандидов впервые выступает против своих бывших одноклубников. Ясно, что гидроэровцы изо всех сил постараются доказать свою правоту и правоту своего метода. Об этом заявил в интервью их капитан Баграш. А с другой стороны, Кандидов постарается не пропустить в ворота и тени мяча от своих бывших друзей, а теперь опаснейших противников. Многие понимают, что игра будет идти не только за кубок, но и за честь Кандидова. Плохо мы встретились с Антоном. Он приехал на стадион, вошел в раздевалку и сразу столкнулся с Баграшем. Протянул ему руку. Капитану привет. Здравствуй. Рукопожатием нам еще на поле в центре заниматься придется. А, значит, вы так. Ну, ладно, посмотрим, как вы будете выглядеть после матча. А, Настя, сколько зим? Пропусти меня, Антон. Мне нужно тебе на два слова, Настя. Нам пока не о чем с тобой разговаривать. Правильно, натощак трудно говорить. Когда скушает пяток голешников, тогда... Час пик. В конце концов... У каждого настает свой час пик, когда ты оказываешься в заторе или в нерешительности стоишь на перекрестке, а так надо перейти на другую сторону. Как когда отношения перепутываются, как телефонные провода, и ты выясняешь, что соединен совсем не с тем, кого хотел. Час пик наступил и в жизни Антона Кандидова, вратаря республики. Час пик.